А игра тем временем началась, и у нас сразу видны проблемы. Полузащита не успевает, не справляется со спартаковской быстрой игрой в мелкий пас и постоянно упускает обострение. Отодвинуть игру тоже не удается, не получается атакующая комбинационная игра. И первый звоночек, оканчивающийся голом в наши ворота. Фланговая передача, Белялов не успевает на перехват и активный Еременко спокойно с 12 метров замыкает ее точным ударом. Житков не успел отреагировать и счет становится 1-0 в пользу спартаковцев на 7-й минуте матча. Начинаем с центра. Потеря, вновь атака флангом и вновь передача в штрафную, скидка от Родионова на партнера, и теперь уже наши защитники теряют Новикова, а тот точен. 2-0 на 10-й минуте матча. Начинаем с центра и матч успокаивается. Похоже, обе команды в растерянности от такого начала и не совсем понимают, что дальше. Да, вот именно, что дальше делать. Возможно, у спартаковцев всплыла в памяти турнирная таблица и тот парадокс, который возник сейчас. Сейчас «Спартак», играя на победу, ведет к чемпионству своего главного соперника «Киевская Динамо». Сам-то «Спартак» уже нас не догонит и никто не догонит, кроме киевлян. Ничья сегодня, и Киев останется без золота. Победа «Спартака» и у Киева остается шанс нас догнать и может даже и перегнать. Все-таки они будут еще доигрывать 4 пропущенных матча, а у нас сейчас 39 очков и киевляне отстают на 7 очков, после уже сыгранного матча сегодняшнего тура. Такие вот парадоксы нашего чемпионата, добавляющие интригу. И «Спартак» все-таки решает играть до конца и снова наращивает обороты. Стеночка в середине перед штрафной, проваливается Мирзоев. Остальные не успевают подстраховать и потеряли в самом центре штрафной Новикова. А то не потерялся и бьет точно. Житков снова бессилен, и счет становится 3-0 на 37-й минуте матча. И у наших ребят уже натурально опускаются руки. И нас добивают. Родионов на 45-й минуте в своем стиле обыгрывает последовательно главных неудачников матча Мирзоева и Белялова. И мощно бьет под перекладину. И счет становится 4-0. Судья дает свисток, прекращая это издевательство над лидером чемпионата. Просто неприлично так проигрывать, отвыкли мы от этого. Перерыв. Руслан Абулаевич машет мне, ясно, пора. И я выхожу на поле вместо Джавадова. Выбежали, стоим, есть еще пара минут. И подзываю ребят к себе, подходит. И небольшая речь от меня. Ребята, у нас есть 45 минут, надо умереть на поле, но сделать все, что возможно, и дело не в победе. Мы не имеем права так проигрывать. Нас смотрят люди, за нас более 2-миллионный город. Как мы будем возвращаться? И отхожу, а народ понял, и в глазах появляется желание бороться. Начинается второй тайм, и «Спартак» сразу чувствует изменения игры и настроения. Результат не замедлил себя показать. Пономарев отдает в штрафную, Машалла в акробатическом прыжке дотягивается до мяча правой ногой и сбрасывает мне, а бью с лету и точно, под перекладину. Сократили, немного, но сократили, и счет становится 4-1 на 48-й минуте матча. Продолжаем, атака за атакой. «Спартак» обороняется, и Назим Сулейманов простреливает с правого фланга, я сбрасываю Пономареву, а тут продлевает на Юниса Гусейнова и последний точен. 4-2 на 55-й минуте матча. У нас замаячила надежда, и мы обрушиваем шквал атак на ворота «Спартака». Но тут удача отворачивается от нас, как будто она не хочет такого скорого завершения чемпионата. Пономарев бьет в штангу, Машалла промахивается после выхода 1-1. Сулейманов не попадает в пустые ворота, а мой удар из нижнего угла вытаскивает Досаев. Но играемый «Спартак» едва не забивает, убегает в контратаку Родионов, простреливает в штрафную, а там его поддерживает молодой Шалимов, вышедший на замену. И Житков спасает, переводя мяч на угловой. С ним мы, к счастью, справляемся без особых проблем. И вновь атакуем, и снова моменты. Угловой и Панчик бьет в Досаева. Пономарев со штрафного закидывает мяч в девятку, и Ренат его вытаскивает. Играем. Пытаемся спасти матч, а остается все меньше и меньше времени. 85-я минута матча, меня заваливают перед штрафной. Судья свистит. Прямой удар. К мячу идет Пономарев, смотрит на меня, я качаю головой. Чувствую, не надо мне бить, и бегу в штрафную, а Игорь согласно кивает. Разбег, удар и первая в матче ошибка Рената Досаева. Он отбивает мяч прямо перед собой, и я первый на добивании. Опережаю 3 спартаковцев и вколачиваю мяч в ворота. 4-3, и осталось 5 минут, чтобы спасти матч. И мы играем, но невезение вернулось. Я 3 за 5 минут бью мимо ворот. Сперва замыкаю фланговую передачу головой и не попадаю. Потом, подхватываю мяч у штрафной хозяев, обыгрываю троих соперников и бью, и снова не попадаю. И вишенка на торте, передача от Пономарева, защита видно устала и остановилась, а я рванул. Спартак перед этим отодвинул игру от своих ворот и тем сам себя наказал. Я выскакиваю один на один с Досаевым и очень аккуратно, почти ювелирно перекидываю мяч через него. Чуть сильнее, чем надо, и мяч рикошетит в перекладину, потом в поле и отскакивает в руки к бегущему назад Ренату. Я просто сажусь на поле с диким смехом. Так не бывает, думаю я, но так есть. И матч заканчивается. Проиграли, все-таки проиграли. Мы уходим с поля. Раздевалка, снова раздевалка. Последнее время сплошные дежавю. Куда ни глянь, везде. С этой мыслью, я оглядываюсь по сторонам. Наши сидят, понурившись, насупленные и напряженные какие-то что ли. Неправильно это, неправильно, думаю я, что все зря, все те усилия, которые уже год прилагаем мы все. И ведь дело даже не в том, что мы проиграли. Да какая собственно разница? Мы ведь играли, мы ведь почти спасли безнадежный матч. А проигрывают все, бывает такое, бывает. Оглядываю ребят, встаю, запрыгиваю на скамейку и говорю: «Ребята, послушайте меня, пожалуйста». Они обращают на меня внимание, оборачиваются и слушают. Все-таки за последнее время я, несмотря на свой совсем уж не солидный возраст, набрал в команде немалый авторитет. А я продолжаю: «Вы чего загрузились, то, что-то страшное случилось? Ну проиграли, бывает, со всеми бывает. Вон киевляне за осень два раза влетели на своем поле, тбилисцам 1-3 и Жальгирису 0-3, и снова повторяю, такое бывает, со всеми бывает, невозможно все время выигрывать». И лица немного светлеют, ребята согласно кивают головой, а наш реальный лидер, Игорь Пономарев, негромко говорит: «Да, правильно все говоришь, Дан, правильно». Я киваю Игорю в знак согласия и продолжаю говорить: «На сегодня мы первые в чемпионате, мы одержали 15 побед в 30 матчах и проиграли всего 6, мы забили больше всех, 56 мячей. У нас второе после киевлян представительство в сборной, 5 человек. Мы что, мало чего добились, и это всего лишь за год». И снова делаю паузу, и вновь согласные кивки, и теперь уже наш капитан Искандер Джавадов соглашается со мной, произнося: «Да, Дан, все верно, добились много, но чемпионство, до него всего шаг и мы не смогли его сделать». «Не совсем так, Искандер», говорю я в ответ, «мы на самом деле уже превзошли тот знаменитый результат 20-летней давности, мы уже более знамениты, чем Банишевский, Маркаров, Туаев и остальные легенды той команды. Ниже второго места мы даже теоретически не опустимся. У нас сейчас 39 очков, у московского «Динамо» 37,2 матча в запасе, с киевлянами, и у киевлян 32,4 матча в запасе. Киевляне сыграют дважды с московским «Динамо» и по разу с «Зенитом» и «Шахтером». Значит, «Динамо» Москва может нас обойти, набрав 3 очка с киевлянами, тогда Киев не наберет больше 37 и останется третьим. Если москвичи наберут очко с Киевом, то Киев может набрать 39, а у москвичей будет 38. Ну и наконец, если Москва и Киев поделят очки по 2, то у киевлян будет максимум 38, а у москвичей 39. Как видите, есть много вариантов, при которых нас догоняют или московское «Динамо», или киевское. Есть маловероятный вариант, когда кто-то из них нас обходит, но нет варианта, когда мы падаем ниже второго места. И очень вероятно, что или москвичи, или киевляне наберут с нами одно и то же количество очков, и тогда по регламенту мы будем играть с ними золотой матч. Да, матч за чемпионство. И снова замолчал, а ребята переваривают мою речь. «Все верно», сказал Дан. «Все верно, так и есть. Теперь ждем результатов киевлян и москвичей. Осталось 4 матча. 25 ноября Киев играет с «Зенитом» в гостях, еще через 4 дня с московским «Динамо» и тоже в гостях. И потом наступает время домашних матчей киевлян. 3 декабря с «Шахтером» и 7 с московским «Динамо», говорит из-за спины незаметно подошедший Руслан Абдуллаевич. Ребята молчат, а он продолжает: «Зная, как Киев может собираться на важнейшие матчи, все решится 7 декабря. И возможно, мы станем сразу чемпионами, может не станем, а может будет и золотой матч. Кстати, уже определено время и место, федерация просчитала все и сообщила. Если потребуется, сыграем 14 декабря в Тбилиси». Все замолчали, окончательно переваривая полученную информацию. И Руслан Абдуллаевич подводит итог: «Сейчас в автобусы, оставаться в Москве в такой ситуации нецелесообразно, болельщики не поймут. Поэтому едем в Домодедово и самолет нас уже ждет. Ночью будем уже в Баку и всем 3 дня отдыха до четверга, говорит он, немного позже помолчав, добавляет, ребята, вы хорошо поработали, ничего страшного не случилось, сейчас надо немного отдохнуть, все поехали, и мы идем в автобусы. Взгляд скользит в сторону, и вот неожиданность, у автобуса я вижу знакомую, рыжую личность, мою милую рыжую личность, мою Машу, подхожу и обнимаю. «Привет, Машка», — говорю я своей любимой рыжей девчонке. «Привет, Даня». «Ничего, что я пришла», — спрашивает она. «Конечно, а что такое?» — отвечаю я. «Да просто, наверное, сейчас неудобно и ты не хочешь никого видеть», — смущенно отвечает Маша. «Милая, поверь, тебя я всегда хочу видеть и не только видеть», — смеюсь я в ответ, и она смеется со мной на пару. А я тем временем продолжаю. Мне очень жаль, что из-за этого поражения сорвалась наша сегодняшняя встреча, но я тебя рад видеть, честно, и всегда буду рад. Спасибо, Даня. Я просто захотела тебя увидеть. Я была на стадионе и поняла, что сегодня мы точно не встретимся, отвечает Машка. Да, к сожалению, сегодня не получится, но ведь это не в последний раз. Правда, говорю я и смотрю на нее. Правда, Даня. Конечно, правда, немедленно отзывается Маша и продолжает. Мы ведь еще увидимся, да, да, твердо говорю я, и мы просто стоим обнявшись, но пора, снова время вышло, я ее целую, прощаюсь, пока, Машка, я люблю тебя, до свидания, Даня, я тебя люблю, все, пора, я бегу к автобусу, останавливаюсь на пороге и оборачиваясь машу рукой и вижу рыжую чертовку, посылающую мне воздушный поцелуй, пока, Машка, пока, любимая. До встречи, до скорой встречи, мы обязательно встретимся, я запрыгиваю в автобус и мы отъезжаем, самолет, самолет, родной привычный Ту-134, используемый нами в качестве чартера, да с недавнего времени нам дают отдельные рейсы, все для команды, все для успеха, в принципе он и набит практически полностью, 30 игроков основы и дубля, тренера, врачи и прочие работники, как раз и набирается человек 50-60. Сидим по двое, и я привычно рядом с Игорем Добровольским. Да, и Игорь, и Олег Ширинбиков, и Федоровский, все тут. Руководство решило, что команда должна быть вместе на этих последних матчах и правильно решило. И неожиданно на меня находит. В разуме начинают всплывать стихи, судорожно хватаю записную книжку и начинаю лихорадочно записывать неровные корявые строчки. Игорь с интересом смотрит на меня, но молчит, он уже такое видел и понимает. Меня сейчас не нужно трогать, остальные тоже что-то чувствуют и примолкают. В салоне на 10 минут повисает тишина. Все закончил, читаю про себя и понимаю, к месту, как никогда к месту и ко времени. Встаю, ребят оборачиваются и совсем уж примолкают, ждут, что я им сейчас скажу. Ребята, у меня написались стихи, послушайте, это о нас всех и о нашей команде. Они согласно кивают головой, как бы говоря, давай, Дан, жги глаголом по нашим сердцам и душам. И я жгу, может не по сердцам, может не по душам, но по нервам и памяти уж точно. Мы пришли негаданно, нас ведь тут не ждали. Мы пришли нежданно, нас ведь тут не звали. 20 лет той спячки, и вот вдруг явились, и пинают мячики. На кой вы появились, эти вот бжигиты, снова объявились. Сбиты все расчеты, вы тут появились, думают так все. Вспоминают прошлое, ищут где, ну где, прятались хорошие, ну а мы пришли, и играем тут, долго, долго шли, и в конце салют, будет обязательно, он тут в нашу честь, не сейчас, так позже, слово в том уж точно есть, дочитал и молчание, а потом неожиданно слово берет Машалла, правильно, Дан, все правильно, я не могу так красиво, как ты, но я скажу и пусть никто не обижается, мы еще сыграем и мы еще выиграем, если в этом году не сложится, то в следующем нас не остановит. Верно, Гардашлар. Примечание автора. Машалла Ахмедов и остальные здесь и ниже по тексту используют устойчивые бакинские выражения Гардаш, брат, Гардашлар, братья, киши, мужчина, не в смысле мужской пол, а в смысле мужчина. В Баку так принято, было принято, мы все были братья и мужчины, так было. Это обычные выражения и обычные для города отношения. И с мест летит многоголосое и двуязычное. Верно, Гардаш, верно. Сказал как настоящий киши. А что, так у нас говорят. У нас тоже свой суржик, состоящий из ядреной смеси русских, азербайджанских, армянских и иногда еврейских слов. Но база, конечно, русская, все на его основе выстроено. И народ совсем успокоился, показывают друг другу и мне большие пальцы, и активно обсуждают, кто и чем займется по прилету. Прилетели, самолет идет на снижение, привычные ощущения и понимание, что все хорошо, да все будет хорошо, потому что все только начинается, дальше будет много интересного. Глава 27. Сегодня все решится, или нет? 07.12.86. Воскресенье. Баку, база ИФК «Нефтяник». Ну вот, все и заканчивается. Две недели ожидания, тягостного, надо признать, ожидания, когда от нас ничего не зависит и остается только ждать, как киевляне и москвичи сыграют те самые пропущенные матчи. И сыграли. «Динамо» Киев обыграла «Зенит» в гостях 3-0 и «Дома» «Шахтер» со счетом 4-1. И, между этими двумя матчами откатали ничью с московским «Динамо» 1-1 в Москве. И теперь, вот-вот начнется последний решающий матч. «Динамо» Киев, «Динамо» Москва уже в Киеве, и все может быть. А ведь перед этими последними матчами, все было почти безоблачно. Для нас понятно, мы лидеры с 39 очками, у московского «Динамо» на втором месте с 37 очками и у киевлян лишь 32 очка, но 4 матча в запасе. Да и у москвичей тоже есть запасные матчи, целых 2 и оба с киевлянами. И вот теперь перед последним матчем чемпионата мы пока еще лидеры все с теми же 39 очками, «Динамо» Москва вторые с 38 очками и киевляне третьи с 37. И получается, что победа москвичей сегодня делает чемпионами, она составляет на втором месте. Победа киевлян приводит к золотому матчу между нами и ими. И наконец ничья сравнивает москвичей с нами по очкам, и тогда уже нам с ними играть золотой матч. И все бы ничего, но киевляне при всей своей силе осенью проиграли 2 матча на своем поле. Малафеев в московском «Динамо» вновь умудрился выстроить вполне боеспособную команду, при не таком уж и хорошем подборе игроков, и потому все возможно сегодня. Но ясно одно, напрямую чемпионом мы сегодня не станем и в 2 случаях из 3, нам через неделю в Тбилиси играть золотой матч или с киевлянами, что все-таки более вероятно, или с москвичами. Ну а оставшийся 3-й случай уводит нас на 2-е место. Такие вот дела, и с этими мыслями я оглядываюсь на ребят. Да, у нас тут мини-кинозал организован, в культурном формате, на сегодня дали отгул. Но мы на базе, в зал, где мы обычно просматриваем матчи соперников, притащили столы, на них минимум закуски и пиво. А то трудно перенести все это, у нас сегодня немного отдыха и много переживаний. Матч, по-любому не раньше, чем через неделю, можно немного нарушить режим, большого вреда от этого не будет. Телевизор у нас тут, самый большой, который смогли найти, но спасибо, спонсоры давно помогли. Сидим, с нетерпением ждем. Еще 15 минут и начнется трансляция на Первом канале, и мы будем смотреть и переживать и болеть, наверное, за киевлян. У нас исторически с ними очень хорошие отношения, никогда друг друга не обижали, да что их победа, что ничья, нас вполне устраивают, оставляя вопрос получения золота в нашей компетенции. Снова оглядываюсь, да все тут, и наши лидеры Игорь Пономарев, Искандер Джавадов, Машалла Ахмедов, Валерий Панчик, Александр Житков, вон сидят, цедят знаменитое бакинское бархатное и ждут, с нетерпением ждут. И ребята, пришедшие недавно в команду, Игорь Добровольский и Олег Ширинбиков, и уже ставшие незаменимыми и совсем не случайно вызванные в сборную. Тут же и наша талантливая молодежь, молодые, да ранние Великосумов, 2 Владислава, Кадыров и Лемиш, Ариф Асадов и другие. Это все наша надежда и будущие звезды. Их время еще придет и достаточно скоро, буквально через 3-4 года. И остальные ребята тут, может быть, и менее заметные, но оттого не менее нужные команде. Тут и наши реактивные фланги защиты: Яшар Вахабзаде, Аскер Абдулаев, Михман Аллахвердиев и Видадерзаев. Тут же и пара достаточно надежных центральных защитников: Андрей Федоровский и Мустафа Белялов. Не забыли прийти и наши фланговые полузащитники, мотор команды Назим Сулейманов и Юнис Гусейнов. А вон и наш резерв, на случай если кто сломается, они тут же готовы выйти, почти на любой позиции и тем полезны. Конечно, они важны и Арзу Мирзоев, и Вагиф Садыхов. И, пусть он и не выходит в основе, но если надо, он выйдет и встанет в рамки, наш запасной вратарь Ильхан Гасанов. А вон и наши тренера, Руслан Абулаев, Гаджи Гаджиев, Анатолий Грязев, тренер вратарей, знаменитый Сергей Крамаренко и начальник команды Мусса Магирамов. тоже сидят, напряженные, хотя и не показывают виду. Понимают, сейчас все решается. Кстати, вспоминаю я, а ведь у Крамаренко сын в школе нефтяника занимается, Дмитрий тоже вратарь. Он помоложе наших талантов, ему всего 12, но тоже, уже лет через 6-8, вполне может встать в рамку ворот нашего клуба. Вот почти всех и вспомнил, и все тут, ждут, вида не показывают, но волнуются. Конечно, волнуются. Такого в нашей истории еще не было, но то ли еще будет, думаю я, и с этими мыслями на экране появляется картинка переполненного центрального стадиона в Киеве. Да, киевский 100-тысячник забит до отказа, люди ждут успеха от своей команды, и киевлянам будет очень трудно объяснить городу свою возможную неудачу. Говорят, недавно, весной, победу киевлян в Кубке обладателей кубков город 3 дня отмечал. Вопрос на засыпку: что же будет, если сегодня проиграют? С этими, безусловно важными и чрезвычайно своевременными мыслями напряженно смотрю на экран, и не я один. Все смотрим, а на экране тем временем начинают бежать строчки составов команд, сопровождаемые озвучкой комментатора и по традиции первыми гости, московские динамовцы. У них все привычно в воротах Прудников, в защите на флангах Лосев и Поздняков, перешедшие недавно из московского Спартака, в центре Новиков и Головня, в полузащите Каратаев, Буланов, Стукашев и Васильев. У Малафеева, как обычно, полузащитники довольно универсальны и не так жестко привязаны к игровым позициям. И вперед выдвинуты молодой Колыванов и опытный Бородюк, лучший бомбардир этого чемпионата с 21 мячом, из которых 6 забиты с пенальти. Я все-таки не смог его догнать, у меня всего 18, но зато все с игрой 6 голевых передач в придачу, думаю я со смешком. Но зато я опередил и Протасова, и Родионова, у которых по 17 мячей и следующим в списке бомбардиров, что интересно, идет Машалла, да Машалла Ахмедов. И пусть у него всего 13 мячей, но все с игрой 5-е место в списке лучших снайперов нашего чемпионата. А на экране уже появились строчки состава киевлян. И тут все также знакомо. В воротах Чанов, в защите на флангах двужильные Бессонов и Демьяненко, а в центре столпы Кузнецов и восстановившийся наконец Болтача. Опорника привычно играет Яковенко, наверное, сейчас лучший центральный полузащитник в мире. На флангах техничный и напористый Рац, и сюрприз Еремчук. Месяц его не было и появился. Доверяет ему Лобановский, но игрок, конечно, очень интересный, маленький, подвижный, резкий и очень цепкий. При этом очень техничен. Видимо, все таки сумел набрать достаточную форму, ну хотя бы на тайм. Под нападающими дриблер Заваров, вперед выдвинута грозная парочка форвардов, человек-ракета Биланов и человек-гол Блохин. И матч начинается, сопровождаемый комментариями наших ребят. Киев сильнейших на поле выпустил, Москва не справится, это Пономарев. Ну да, ты посмотри на стадион, там не 100 тысяч, там по-моему полгорода, отвечает ему Джаводов. Молодежь благоразумно молчит, пока говорят корифеи команды, а сидящий рядом со мной Добровольский, потягивая бархатное, спрашивает у меня: а ты, что думаешь, Дан? Киевляне очень сильны, и умеют играть такие матчи. Но для них хорошо, что их соперник сейчас команда Малафеева. Он не будет закрываться в своей штрафной, москвичи будут атаковать, а для киевлян игра на встречных курсах, с перехватами и отрывами, это то, что им надо. Они любят и умеют так играть. Они побегут, тем более на глазах своего родного города, а они, что бы там ни говорили патриоты своей команды, своего тренера и своего города до невозможности. Интересно будет, отвечаю я Игорю, а тот кивает головой, соглашаясь со мной. Тем временем игра идет, киевляне постепенно захватывают инициативу и атакуют, но москвичи не сдаются и бегут в ответ. Так команды волнами и накатываются то на одни ворота, то на другие. Но становится ясна разница в классе и команды, и игроков, и главное тренера. Киевляне начинают бить москвичей своим излюбленным оружием, аритмия игры, выражающаяся в смене скорости игры, флангов ее развития и схемы игры. Вот они вроде притихли и встали, и тут же следует серия атак правым флангом. Причем там поочередно прорываются Бессонов, Еремчук, Яковенко, Биланов. Зону открыли, и они там носятся, и очень трудно остановить. Не просто так носятся, почти каждая атака логически завершается прострелом, навесом, скидкой, и в штрафной образуется напряженность. Вот Биланов едва не замкнул прострел Еремчука, а вот уже Яковенко приложился к мячу с линии штрафной, после скидки все того же Биланова. Прудников на месте. Игра становится жесткой, причем с обеих сторон. По карточке успевают схватить и Кузнецов, и Буланов. Но это не важно. На возможный золотой матч по регламенту все карточки сгорают. И киевляне меняют направление атак. Яковенко обыгрывает в центре кого-то из москвичей и отдает великолепный разрезающий пас в штрафную. Защита засуетилась и ошиблась. Упустили Рацей, тот спокойно забивает. 1-0 на 15-й минуте матча. У нас в комнате рев восторга, как будто мы забили. Дружно поднимаем пивные кружки с темным, даже немного маслянистым пивом и тост за Киев. Чтобы Киев еще пару закатил, выдает Машалла. Точно, соглашается Назим Сулейманов. И смотрим дальше. Москвичи совершенно не потеряли и продолжают играть в атакующий футбол. А киевляне в очередной раз меняют ритм игры. Теперь они прессингуют и пытаются убежать с перехвата в свою знаменитую атаку веером. И у них получается, вновь на высоте Яковенко, отбирает мяч в центре, пробегает с ним немного и отдает вперед Заварову, то обыгрывает своего персональщика, и киевляне разбегаются. Слева несется Рац, чуть правее и впереди Блохин, еще правее и еще чуть ближе к воротам Биланов, и на правом фланге заканчивает линию атаки Еремчук. Он вперед не стремится, бежит примерно на одном уровне с Блохиным. Такой вот уступ получился, похожий на раскрытый веер с четырьмя спицами, потому атака так и названа. Сколько от таких атак настрадались соперники киевлян в Кубке Кубков, попадая в итоге на неприличный счет, даже на своем поле. И даже совсем не слабый мадридский Атлетико тогда пострадал в финале. Но в этот раз у киевлян не сложилось, мяч дошел до правого фланга, вернулся от Еремчука к Биланову, и тот мощно пробил. Но Прудников спас. Все-таки хороший вратарь, сколько сейчас, в 1986 году, у нас хороших вратарей. Думаю я и отвечаю сам себе, много, 7-8 точно наберется. Один Киев чего стоит, два почти равных вратаря Чанов и поэт и певец Михайлов, и молодые, но очень талантливые Ковтун и Кутипов. Да, с вратарями сейчас все нормально, для тренера сборной, большая головная боль. Кого выбрать, и казалось бы бессменный Досаев, совсем не бесспорен в воротах. Но матч продолжается, киевляне вновь включили скорости и снова штурмуют оборонительные редуты москвичей на правом фланге и в центре, где начал свои пляски с мячом Заваров. А это всегда головная боль для противника. Интересный вообще игрок, Александр Заваров, наш, наверное, Марадона. Очень рано заметили лет в 18. А потом почему-то перестали замечать. Говорят, еще и проблемы с режимом в молодости наложились. И в итоге из Киева его отчислили, попал в Ростов. Там неплохо поиграл пару лет. И тут в Киев вернулся из сборной Лобановский и произвел набор нового состава. Поскреб по сусекам украинских клубов, ну кто ему откажет. Кого то перевел из молодежки, кого то из старых лидеров отправил из команды на заслуженный отдых. А кому-то откровенно прочистил мозги, на тему, что сперва работа, а потом только отдых. И Баль с Бессоновым это вполне восприняли, и снова заиграли. Вновь игроки сборной стали, а из сусеков, да из молодежки пришли Кузнецов, Рац, Еремчук, Биланов, Яковенко, Михайличенко. Глядя на все это, лидеры, которые не поддались унынию, Демьяненко, Болтача и Блохин тоже подтянулись. Тут еще и Евтушенко вспомнил, что его позиция на поле простыми словами не определяться, но зато он выходит на замену и забивает. И команда заиграла, чемпионство, кок и как вишенка на праздничном тортике, чемпионы мира. Вот так тренеры и немного моей помощи, сделали команду, мечту, думаю я, смотря на происходящее на поле. А слева затаился хитрый русский венгр, Василий Рац. Про него, похоже, все забыли, а зря. И он напомнил о себе вновь. И снова Яковенко подбирает мяч в центре, отрывается от соперника и мгновенный пас. А Рац подхватывает, в своем стиле сходу убирает соперника и попадает под удар ногой. Судья, не задумываясь, назначает пенальти. К мячу идет штатный пенальтист киевлян Игорь Биланов, и он точен. 2-0 на 36-й минуте матча. А у нас снова ликование. И вновь поднимаются бокалы с темным бархатным пивом, летят тосты. «Давай, Киев, закати третий», это отметился неоригинальной мыслью Юнис Гусейнов, и ему вторит Игорь Добровольский. «А можно сразу и четвертый», чтобы спокойно стало, и все смеются, еще ничего не потеряно, и золото вновь замаячило на горизонте. А матч продолжается, и под конец тайма происходит очередная вспышка небольшой грубости. Новиков сбивает кого-то из киевлян и получает свою желтую. А я, тем временем, отхлебнув пенного ароматного напитка, И что с того, что мне всего 16, не заморачиваются в этом времени подобной ерундой, как не заморачивались и в моем предыдущем прошлом. Да помню, отец впервые дал попробовать пиво лет в 10, кажется, и ничего. Не родились тогда все эти моралисты и поборники сухого закона. И я, отхлебнув, и глядя на происходящее на поле, думаю: Василий Рац, Василий Рац, без сомнения лучший на сегодня левый полузащитник нашего футбола, один из лучших за последние 10 лет. Кого рядом с ним можно поставить? Только трагически погибшего в 1982 году Виталия Дросселье. Но и то Рац посильнее будет. Он хорош в атаке и не менее хорош в обороне. И много забивает, техничен, быстр, стабилен. Может индивидуально решить исход эпизода и прекрасно играет в пас. Шикарно бьет штрафные и очень хорош на подачах угловых. Он чуть ли не единственный, кто уверенно исполняет знаменитый сухой лист Лобановского, когда мяч с углового закручивается прямо в ворота. Редкий игрок, редкий, и с этими мыслями я вновь обращаю внимание на экран, а там первый тайм уже закончился, перерыв. И у нас разгорается разговор. Как думаете, Киев выиграет? Задает вроде всем свой вопрос Валера Панчик, но почему-то при этом смотрит на меня. Что делать? Спрашивают, надо отвечать. И я отвечаю: Киев лучше играет. У них команда явно сильнее и замены можно сделать хорошие. Но москвичи не сдадутся, еще не все закончено. А кого думаешь выпустит? Неожиданно спрашивает молчавший до этого наш главный. Свои мысли, что ли, проверяет? Думаю я и отвечаю Руслану Абдуллаевичу, высказывая свои мысли. Думаю, Евтушенко вместо Еремчука, он все-таки недавно восстановился, и Михайличенко вместо Блохина, тому тяжеловато весь матч играть, возраст все-таки уже. Ну и Евтушенко усилит контратаку, а Михайличенко добавит в отборе в центре и организации игры. А тот, согласно, кивает головой и что-то негромко обсуждает с Гаджиевым и Грязевым. И начинается второй тайм. У киевлян в составе предсказанные мной замены, и я прям горжусь собой, думаю я, слушая объявление комментатора. В составе хозяев поля произошло две замены. Вместо Ивана Еремчука, номер 8, и Олега Блохина, номер 11, играют Вадим Евтушенко, номер 15, и Алексей Михайличенко, номер 14. Игра начинается, и киевляне вновь стараются погасить стартовый порыв москвичей, и пока им это удается, игра затихает. А у меня мысли, очередные мысли. Михайличенко – уникальный игрок. Лобановского даже обвиняли, что он передержал Алексея в дубле. Возможно, все возможно. Михайличенко в дубле пару сезонов был лучшим игроком и лучшим бомбардиром команды. Фактически играл высокого форварда. Но схема основы не предполагала наличия такого игрока, и, видимо, Валерий Васильевич долго думал, как использовать такого игрока. И нашел ему место в центре полузащиты. Классический универсальный центральный полузащитник, не опорный как Яковенко, не атакующий как Заваров. Он чуть слабее и там, но зато он универсален, надежен, умен, умеет отбирать, отдавать и забивать. И очень скоро он фактически станет главной звездой Киева, наш Зидан, наверное. В моей прошлой реальности, я помню, он несколько лет подряд входил в списки номинантов на золотой мяч и все время оставался на третьем, пятом месте. Шикарный игрок на самом деле, стержень команды. А на поле тем временем активизация москвичей и проход по правому флангу Лосева, передача в центр, а там юный и очень настырный Колыванов подхватывает мяч, разворачивается и бьет. Киевляне не успели сблокировать удар, Ачанов не смог его парировать, и счет становится 2-1 на 55-й минуте матча. А у нас повисла тишина. У всех в мозгу сейчас одно: а если, ладно, если Москва сравняет, сыграем с ними, а вдруг забьют два, тогда что, прощай золото. И общие эмоции выражает импульсивный Машалла, с одновременным нецензурным криком, запустивший пустую кружку в стену. Звон удар повис в воздухе и немного всех отрезвил. Немедленно вступает Руслан Абдуллаевич, успокаивая всех и Машаллу в первую очередь. «Спокойно, ребята, спокойно, игра еще не окончена. Киев так просто не сдастся, не та они команда». И народ успокаивается, снова негромкие разговоры, снова пенная в бокалах, и напряженное внимание приковано к экрану. А там тают минуты, киевляне заперлись на своей половине поля. И вот себя проявляют в лучшем виде два их главных выжигальщика игры — Павел Яковенко и Олег Кузнецов. Они в своем любимом стиле, не гнушаясь мелких фолов, гасят любые попытки соперника организовать атаку. А они это умеют: перехватить, подтолкнуть, отобрать и дальше по ситуации. Они прекрасно понимают, что и когда надо делать. Нужно и начнут отдавать вперед и точно, почти без ошибок. А в другом случае начнут держать мяч, успокаивать игру, убаюкивать соперника. Но, если вдруг игра складывается не в пользу киевлян и вроде ничего не получается, именно Кузнецов и Яковенко потащат мяч вперед самостоятельно, обыгрывая по пути соперников и создавая остроту. Потому правомерность их присутствия в сборной не подвергается никакому сомнению. И они успокоили игру. Да не без фолов, да не без ошибок. У киевлян схлопотали карточки в концовке матча Яковенко, Михайличенко и Бессонов. На что москвичи ответили фолом головни. И тут киевляне впереди, в кавычках, конечно, со смешком и некоторым облегчением. Думаю я, глядя на финальную заставку на экране. Все, закончили. Киев победил, и нам теперь играть с ними, с этой звездной без сомнения командой за золото. И это произойдет совсем скоро, буквально через неделю. Народ поднимает финальный тост. Звучит чуть ли не хором. Ура! За Киев! Мы встретимся. Итог всему подводит Руслан Абдуллаевич. Ребята, завтра у всех выходной, во вторник утром начинаем подготовку к матчу. В пятницу выезжаем в Тбилиси. А пока отдыхайте. И мы расходимся, без сомнения радостные и с надеждой. Еще ничего не закончено. «Привет, Даня», — говорит мне Ленка, встречаю у выхода с базы. «Привет, милая, ты откуда тут, и вы, любимые?» Здороваюсь и спрашиваю одновременно я, замечая всю свою очаровательную троицу подруг. «Да мы тоже смотрели футбол, а потом собрались и поехали тебя встретить и поздравить», — смеется Наташка, одновременно целуя меня в уже освободившиеся от жаркого поцелуя Лены губы. «Спасибо, милые», — говорю я и обнимаю всю прелестную троицу разом. «А меня, я тоже хочу», — подает голос Оля и получает свою порцию поцелуев. «Как дела то, какие планы?» «Немного погодя», — спрашивает отдышавшаяся Оля. «Дела нормально, будем играть через неделю в Тбилиси золотой матч с киевлянами. А пока у меня свобода, до вторника», — отвечаю я и слышу громогласное тройное «Ура!». «И не подумаешь, что эти прелестные и такие хрупкие на вид девчонки могут издавать такие крики», — думаю я и вспоминаю, — могут и не такие, и мы уходим отдыхать. Впереди еще много интересного. Глава 28. Золотой матч. 14.12.86. Воскресенье. Тбилиси. Центральный стадион. Привычно сижу на скамейке знакомого уже центрального стадиона в Тбилиси. Не раз уже здесь бывал, не раз. Матч сборной, пара матчей с тбилисцами, и вот, стадион уже почти как родной. Но сегодня случаи особые, события неординарные. Да, именно так, мы в итоге показали абсолютно идентичный результат с киевлянами, набрали по 39 очков, и вот он, финальный матч всего чемпионата, всех этих 9 с лишним месяцев усилий, игр и побед. Но были, конечно, и осечки, обидные поражения в концовке чемпионата и привели в итоге к тому, что киевлянам удалось нас догнать, и с этими мыслями смотрю на поле. Нет, пока еще не вышли, есть еще время и снова мысли. Составы. Состав киевлян я помню по памяти, так же как и наш. Лобановский неоригинален и выпускает сегодня на поле сильнейших. И вновь в воротах Чанов. В защите привычно будут играть Бессонов, Болтача, Кузнецов и Демьяненко. В полузащите Рац, Яковенко, Еремчук и Заваров. И два форварда Биланов и Блохин. Да сегодня лебединая песня Блохина, похоже, все-таки 34 года уже, и дальше он все реже будет попадать в состав. И в запасе у киевлян вечно второй вратарь Михайлов, защитники Горилы и Евсеев, которых выпустит, если потребуется тушить пожары и ломать ноги. Футбол, он бывает и такой, к сожалению, но, конечно, напрямую никто такого задания не даст, просто играй пожестче, и так получилось. Так в моей реальности сломали Еремчука, Яковенко, Юрана и еще очень многих. Кто-то восстановился, кто-то так и не смог. По-разному бывает, но не только такие игроки у киевлян в запасе, конечно, есть и те, кто могут на самом деле усилить игру и решить исход матча. Великий универсал Михайличенко и Джокер, игрок скамейки Евтушенко. Вот кто может выйти и просто взять и забить, это он. Так что играть есть кому у киевлян, просто не будет. И вновь смотрю на поле, нет, все еще не вышли. Что-то меня штормит немного, думаю я, лучше подумать о более нейтральном. Ну, например, о нашем составе. У нас в воротах, конечно, Житков, ну как без него. Сейчас уже и не представить команду без Саши. В защите Вахабзаде, Федоровский, Панчик и Аллахвердиев. На самом деле оптимальный состав. Сильнее ребят у нас на этих позициях сейчас нет. В полузащите тоже все привычно. Добровольский, Ширинбиков, Сулейманов и Пономарев. И два форварда Ахмедов и Джавадов. Если честно, мы не сильно уступаем киевлянам, а может и вовсе не уступаем, по технике уж точно. И запасе у нас тоже есть кому выйти и на любой вкус. Второй вратарь Гасанов, если надо, подстрахует. На фланге подменит защитников, если потребуется молодой, да ранний Рзаев. В центре полузащиты обедни не испортит Мирзоев. Ну и я, и Гусейнов, усилим атаку, дайте только выйти на поле, и с этими мыслями я вижу, что ребят уже идут по полю. Матч начинается. И сходу пошло противоборство линии и персон. Особенно это проявляется в полузащите. Там постоянные единоборства. Заваров против Ширинбикова и Пономарев против Яковенко. Рац против Сулейманова и Добровольский против Еремчука. И тут пока все довольно спокойно. Все-таки противники умеют довольно прилично обороняться. Да и в атаке тоже сильны. У нас лучше техника. У киевлян выучка. В итоге пока примерно равенство. Но и форварды плотно борются с защитниками, хотя скорее наоборот, но это тоже еще как посмотреть. И Биланов с Блохиным мотают нервы нашим Панчику и Федоровскому, а уже Джавадов с Ахмадовым постепенно изматывают Болтачу и Кузнецова своими рывками. Пока без особых моментов, но напряжение нарастает, и начинают включаться фланги. По ним мчатся крайние защитники и напарываются на своих визави, и вновь единоборство Бессонов против Аллахвердиева. И тут скорость второго против огромного опыта первого. А на противоположном фланге Вахабзади и Демьяненко пытаются выяснить, кто из них круче. И они чем-то похожи. Оба по факту любят атаковать, смещаться в центр и бить. И оба достаточно надежны в обороне. И вновь азарт Вахабзади, у которого маячит впереди медали и признание против хладнокровия Демьяненко, который уже лет 7 или 8 как лучший крайний защитник в нашем футболе, да и медалей у него этих немерено. Так и играем, и все еще усложняется тем, что обе команды играют по практически идентичным схемам, все игроки четко выходят на своих соперников и никто не потерян. Сложно в такой ситуации что-то сделать, но Киев, есть Киев. Опыт огромный и схемы отработаны, и они отходят на свою половину заманивания наших. А что в этой ситуации делать? Не играть, и наши играют, да еще и ребята горячие, любят с мячом повозиться, да соперников пообыгрывать. Вот и лезут в обводку на соперника Сулейманов, Джавадов, Ахмедов, Рзаев и Аллахвердиев. А киевляне только этого и ждут, и включают свой знаменитый прессинг. А они это умеют, большая часть команды прекрасно понимают, что и как надо делать. И вот Яковенко отбирает мяч у Ахмедова и тут же отдает Заварову. Тот мгновенно переадресовывает налево Рацу, и киевляне побежали. И веер развернулся. Рац, Блохин, Заваров, Биланов, Еремчук. Аж впятером убежали и Еремчук справа, до которого уже добежал мяч, отдает в центр на Биланова, а то моментально разворачивается и бьет, но Панчик успел подставить ногу и угловой. Опасность сумели погасить, и игра немного замирает, но Пономарев с этим не согласен, его киевляне сильно не прессингуют, чревато, нарвутся на штрафной, им же хуже будет. Игорь решается на удар с 30 метров, Чанов с трудом достает мяч под перекладиной и переводит его на угловой. Подача, и вновь Чанов на высоте, на этот раз он спокойно забирает мяч. И вновь киевляне начинают прессинговать и снова успешно, на этот раз попал под пресс Сулейманов. Рац подхватывает мяч и сразу же отдает дальше вперед убегающему Биланову. Игоря пытается догнать Панчик и все-таки догоняет, но немного поздно. Игорь успевает отдать к линии штрафной, а там все наши потеряли сместившего в центр Раца. Да отслеживали Блохина и Заварова, контролировали Биланова, а вот смещение Раца не заметили. И Василий с линии штрафной бьет. Саша Житков пытается спасти эпизод, но немного не дотягивается, и мяч влетает в левый от вратаря нижний угол. 1-0 в пользу киевлян на 30-й минуте матча, гол Раца и голевая передача Биланова. Как все это знакомо по прошедшему чемпионату мира. И играем дальше, проходит буквально пяток минуты, Добровольский на своем левом фланге все-таки накручивает Еремчука и отдает в штрафную, а там на мяч без страха и упрека летит Машалла Ахмедов, и коротким тычком вытянутой в струну ноги отправляет мяч в ворота. Чанов бессилен, попробуй тут, отреагируй на столь резкий и точный удар, и вновь низом. 1-1 на 37-й минуте матча, мы сравняли, гол Ахмедова и голевая передача Добровольского. И это тоже знакомо, Машалла в чемпионате 13 мячей забил, Игорь то ли 7, то ли 8 отдал. А матч продолжается, С центра теперь начинают киевляне, и они никуда не торопятся. Опытная команда, опытные ребята, они и раньше понимали, что легко не будет, а теперь получили тому наглядное подтверждение. И обе команды, не желая рисковать, откровенно доигрывают матч до перерыва. Там тренеры и они подскажут, что делать. Перерыв. Команды уходят в раздевалки. Я тоже вместе с остальными ребятами иду туда же. «Привет, Дан», — приветствует меня Руслан Абдуллаевич. «Добрый, Руслан Абдуллаевич», — в ответ здороваюсь и я, и жду, что он скажет. «Дан, готов играть, выходишь вместо Искандера, ну и Юнис вместо Назима», — говорит главный и добавляет, «попробуем усилить игру. Ты играешь, как обычно, по ситуации. Посмотри, как и что, сперва в оттяжке, если защита устала, вытягивайся в пару к Машелле. Ну ты сам знаешь». «Хорошо, Руслан Абдуллаевич», коротко отвечаю я и иду готовиться. Выходим на поле, и я вижу, что гениальный Лобановский просчитал наши ходы и тоже сделал замены. Вместо подуставших Блохина и Еремчука, все-таки у первого возраст, а второй еще не полностью набрал форму, выходит Михайличенко и Евтушенко. И становится понятно, что киевляне переходят на игру с одним форвардом Белановым, агрессивной тройкой атакующих полузащитников РАЦ, Заваров и Евтушенко, и парой центральных полузащитников Яковенко и Михайличенко, все организующих и сдерживающих соперника при необходимости. При такой схеме куда больше свободы в атаке получает именно эта атакующая тройка, им можно меньше отвлекаться на оборону, партнеры подстрахуют. И мы в противовес выставляем похожую схему, но немного более атакующую. У нас впереди Ахмедов, дальше атакующая тройка Добровольский, я, Гусейнов, чуть сзади Пономарев, наш главный дирижер. И, еще глубже, расположился Шеренбиков, вычищающий все огрехи партнеров. И второй тайм начинается, мы получаем небольшое преимущество, но игра киевлян вновь нацелена на прессинг, перехват и отрыв. И начался второй этап противоборства. И вот тут уже мы начинаем поддавливать. Пономарев успевает раскидывать мячи на фланге, Гусейнов и Добровольский бегут, а мы с Машаллой ищем моменты для завершения. И вот очередной проход слева Добровольского, теперь уже Евтушенко с ним не справляется и вновь сброс к линии штрафной. Мяч шикарно ложится на ногу, и я бью с лету. Чуть-чуть не повезло, констатирую я, глядя, как мяч рикошетит от левой стойки за ворота. И играем дальше. Новая атака и снова наша. Шеренбиков отбирает в своем стиле, очень жестко, но без малейшего нарушения правил мяч у Заварова и тут же отдает Пономареву. То видит меня за центром поля в окружении двух динамовцев, но все равно рискует. Великолепный пас метров на 25 и мяч точно приходит на ногу, я спиной к воротам, а сзади Яковенко и Кузнецов, сладка парочка лучших персональщиков Киева. И я решаю исполнить то, чего здесь еще не видели, не только у нас, вообще не видели. Рональдиньо этот трюк придумает только лет через 15. И я носком бутсы перебрасываю мяч через себя и пашу Яковенко, а он от такой наглости, похоже, даже и растерялся и остановился. Короткий рывок и паша уже за спиной, а передо мной вырос Кузнецов. Он то не растерялся, да вот только не готовила его жизнь, видно, к тому, что с ним будут исполнять подобные цирковые приемы. И он тоже не понимает, что делать, когда соперник вместо того, чтобы привычно положить мяч на землю и попытаться убежать в свободную зону, неожиданно снова разворачивается спиной и повторно перебрасывает мяч себе за спину. И Олег тоже остался сзади, а я снова рванул, дальше следуют два подкидывания мяча головой на бегу и выскочил к линии штрафной, там на перехват уже мчатся Болтача и Бессонов, но не успевают, а я успеваю и бью прицельно в левую от вратаря девятку. И тут же отворачиваюсь и иду к центру, не глядя на результат удара. Ну не может такое пропасть в суе. И не пропадает, на стадионе проносится громовой. Ах, и я понимаю, гол. Поднимаю глаза на табло, а там 60-я минута. Надо выдержать еще полчаса, всего 30 минут и целых 30 минут, думаю я, глядя, как киевляне начинают с центра поля. И вот тут Киев показывает, что они не зря считаются сильнейшей командой нашей страны. Они обрушивают на нас шквал атак. Михайличенко уже ушел играть высокого центра форварда, Кузнецов и Яковенко при малейшей возможности тащат мяч вперед. Бессонов и Демьяненко будто с цепи сорвались и летают по флангам, как заведенные. Мы отбиваемся, но с огромным трудом, и моменты начинают возникать. Заваров выходит на передачу справа и бьет, Житков на месте. РАЦ исполняет штрафной, Крестовина спасает нас, но и мы иногда огрызаемся, и Машалла едва не убегает один на один с Чановым. В последний момент его догнал Болтач и сблокировал удар. Но Киев наращивает и наращивает, и все-таки сравнивает. В центре затеяли перепасовку Михайличенко, Заваров и Яковенко, и неожиданно Паша отбрасывает мяч чуть правее, а там разогнался Олег Кузнецов и мощнейший удар под перекладину. Житков даже не успел поднять руки. Такие удары не берутся. И счет становится 2-2 на 83-й минуте матча. И мы совместно с киевлянами гасим игру. Никто не хочет рисковать. Так и доигрываем до конца основного времени. Дополнительное время. Вновь начинается матч, и обе совершенно не хотят рисковать. Вся игра сосредоточилась в центре поля, и все предельно внимательны. Аккуратная перепасовка, исключение всякого риска и дальние удары. Да и мы, и киевляне определили бьющих и выводим их на удар. У нас это я и Пономарев, у киевлян Яковенко и Кузнецов. Да, ребята с наиболее мощным ударом, способные забить с любой дистанции. Так и катаем мяч и бьем, как на тренировке, но с активным противодействием соперника. И тактика дает результат. Сперва киевлянам, Заваров с Рацем запутали в центре наших, откинули мяч Кузнецову, а Олег пробил и забил, снова забил. Второй гол Олега в матче, редчайший случай, не знаю, он вообще когда-нибудь два за матч забивал. И счет 3-2 в пользу киевлян на 108 минуте матча, осталось еще 12 минут, чтобы спасти матч. И все-таки спасаем, подхватываю мяч в центре, движениями корпус разбрасываю Яковенко и Михайличенко и выскочил в свободную зону. Никто не мешает, до ворот метров 25 и есть я и Чанов, и еще мяч. Кидаю его вперед, короткий разбег и удар, и почти вижу, как мяч дрожит в воздухе, летя похоже, что в девятку. Ощущение такое, что время остановилось и потом оно снова срывается, меня обнимают ребята. Гол, попал и Чанов не достал. Сравняли на 119 минуте матча. 3-3, серия пенальти, думаю я, еще пара минут и отвечаю себе. Да серия пенальти, тут решит уже удача и нервы, у кого крепче и кому повезет. Собираемся вокруг главного, и тот коротко озвучивает первую пятерку бьющих. Пономарев, Добровольский, Латин, Гусейнов, Ахмедов. И я вдруг понимаю, на меня рассчитывают, но я-то не бью пенальти, совсем и даже не тренирую. Черт, думаю я, приплыли. И не откажешься, не поймут. И идем к центру поля. Киевляне тоже там. Биланов, Рац, Яковенко, Кузнецов и Евтушенко. Судья подбрасывает монетку, и первыми бьют киевляне. К мячу идет Биланов, Житков в воротах. Короткий разбег и удар в девятку. Гол, Житков угадал, но не дотянулся. 1-0 в пользу киевлян. У нас к мячу идет Пономарев, разбег и Чанов в одном углу. Мяч в другом. Мастер, что тут сказать, мастер. 1-1 сравняли. И у мяча Рац, а он хитрый, на паузе положил Житкова и спокойно ударил поверх него. 2-1 Киев пока не промахивается. У мяча Добровольский разбег и точный низом. Рискованно, но попал. Чанов не дотянулся. 2-2 снова сравняли. И бьет Яковенко. Разбег мощнейший, удар и штанга отражает мяч в поле. 2-2 счет прежний. И мое время пришло. Разбегаюсь, на замахе кладу Чанова и аккуратно бью под мяч, но цепляю землю, и мяч взлетает чуть выше, чем задумано. Перекладина. Промахнулся. 2-2 счет прежний. Меня начинает трясти от напряжения. Ребята успокаивают, но бесполезно. Дальше как в тумане. Отмечаю только удары. Кузнецов и 3-2. Гусейнов и 3-3. Евтушенко и 4-3. Ахмедов и 4-4. Выдержали первую серию, можно выдохнуть, но меня не отпускает. Я еле стою на поле, и похоже, этого никто не замечает. Все поглощены происходящим у 11-метровой отметки. А я держусь из последних сил, временами срываясь в беспамятство и возвращаясь. И вновь на автомате, отмечаю удары и фамилии. Теперь мы начинаем. Вторая пятерка. Шеренбиков и 5-4. Бессонов и 5-5. Арзаев и промахнулся 5-5. Демьяненко точен 5-6. Аллахвердиев точен 6-6. Заваров точен 6-7. Панчик и сравнял 7-7, Болтача точен 7-8, Федоровский забил 8-8, и последний удар Михайличенко и не попадает в ворота 8-8, ничья, теперь по удару, до промаха, а меня уже откровенно качает, но я собираюсь и держусь. Первыми бьют киевляне, и у мяча вновь Биланов удары, 9-8 Киев повел, и главный, не замечая моего состояния, показывает мне, бей. На меня накатывает отчаяние, и я иду к мячу. Разбег и удар со всей силы. Я просто пробиваю руки Чанова и все-таки забиваю. 9-9 и никакого облегчения. Забил, думаю я, и что, Тогда же промахнулся. Если проиграем, вся вина на мне, я подвел, я не смог. И я начинаю снова проваливаться, но стою, держусь и смотрю, уже мало что понимая, откровенно погруженный в свои кошмары, в которых никто не поможет, тут только сам. У мяча рац, удар и гол. 10-9. Пономарев и 10-10. Евтушенко и 11-10. Гусейнов и штанга. Все проиграли, понимаю я, и падаю на поле, чувствуя, что ускользает сознание, и дальше только обрывки разговоров и смутные пятна лиц. Врача быстро, врача. Доктор, что с ним? Быстро в больницу. Что думаете, коллега? Нервы, перенапряжение и кома как следствие. Какие прогнозы? Никаких, может неделя, может годы. А я провалился непонятно куда, здесь нет ничего, совсем ничего и даже воспоминаний. Блаженное и проклятое ничто, нигде и никогда. Доктор, он начнется, мы не знаем, мы привезли его, теперь только ждать. Доктор, сделайте что-нибудь. Медицина здесь бессильна, если он начнется, то только сам. И я слышу разрывающий душу плач, смутно знакомые голоса, лица проявляются пятнами и тут же исчезают. В памяти всплывают имена Оля, Лена, Наташа, Маша, Несса. И мысль бьется в голове. Жалко девчонки, что все так получилось, очень жалко. И еще одна мысль прорывается на поверхность. Я не закончил, мне еще рано, и у меня есть ради кого жить, может все-таки получится. И начинают сами собой всплывать строки. Прощальные, или это полустанок, пережду и дальше пойду. Я попытался, я сделал все, что смог, и на земле остался. Неужто это срок, неужто он пришел? На этом все, конец я все прочел, или все же нет и будет тут еще? Любовь, футбол, зачем же жить? И что, прозекторский то стол, порвать на раз тут жизни нить, или все же нет, еще не все? Любовь, футбол, ну где ответ, что будет дальше тут еще? И нужно ли, любовь нужна, нужны стихи, не знаю я, и нужен ли футбол, красива сказка, красива жизнь, подхватишь мяч, забьешь ты гол, девчонки плачут, а надо их любить, любить, любовь, то красота, вся жизнь мечта, ну и пускай, услышать да вот это да, вот это рай, и значит будем дальше жить, девчонки ждите, я приду, я не успел вас долюбить, и не сыграл свою мечту, и значит это передышка, и значит будет все и снова, я так не кончу, я не пустышка, и то последнее здесь слово, Машка, это ты? Да, Оля, что случилось? Что-то с Даном? Нет, все по-прежнему, он в коме. Но я сегодня видела его во сне. Он мне сказал, ждите, я вернусь. Я схожу с ума, Машка. Нет, Оля, просто это Дан, ты же его знаешь, у него не бывает просто. Я тоже чувствую, что все будет хорошо, надо просто подождать. И не думайте отчаиваться или не дай бог других искать, не сейчас, голову оторву. Честно, я сумею, я смогу. Для него смогу, и остальным передайте. Они тут, и Лена, и Наташка, и какие другие после него, ты же сама знаешь, мы будем ждать. Несси, ты позвонишь, Машка, да, Оля, я ей наберу. Ладно, мне пора, записываюсь на утренней почте, опаздывать нельзя. Дан всегда хотел, хочет, чтобы я пела. Да мы знаем, Машка, у тебя классно получается, а что петь будешь? Гу. И отбойные гудки прервали разговор между двумя столицами, Южной и главной, Баку и Москвой, а за столом перед уже молчащим телефоном в пустой квартире сидели три красивые девчонки с заплаканными глазами, а за окном поднимались рассвет и надежда, надежда на долгую и счастливую жизнь. Еще не все закончено, совсем не все. Две красивых рыжих девчонки стояли у кровати и плакали, глядя на устало разметавшегося в постели темноволосого парня с закрытыми глазами и всего окутанного какими-то проводами и шлангами. «Эйза, сюда не зайдут?» «Нет, Аня, нет, я их всех отвела отсюда. Пока не разрешу, никто не придет. Богиня, я или погулять вышла. Что с ним, Эйза, он начнется?» «Кома, Аня, кома. Перенапрягся, дурашка. Все хотела и сразу, и не для себя, больше для других. Жалко его, Эйза, он так похож на нашего Дана, только моложе». Он и есть, Дан, только моложе, Анька, просто моложе. А эти, которые приходили, они нормальные, они его правда любят, Эйза, да, ты же знаешь, я это чувствую, Аня, любит, очень любит, а по-другому и быть не может. Ты же знаешь Дана, как его можно не любить, если он уже выбрал, а этот такой же, только моложе и все. Да, Эйза, моложе, но наш не хуже, это точно, Анька, ладно, полетели, надо остальных данов проведать. Много их развелось и у всех весело. Один вон завис в раздумьях о смысле жизни и его шестикратный гарем никак не вернется. Второй вон вообще парализован, в больничке лежит, с медсестрами заигрывает и княжин целует, весело живет. Еще этот в кому свалил. Ничего, очнется, мы ему мозги прочистим. Я вон, Лаки уже устроила, 2 недели найти не могу. Прячется зараза в запретных мирах. Ладно, погнали, нас наш Дан заждался, пожалуй, а его надолго оставлять нельзя, опять кого-нибудь в поезде охмурит. И девчонки, вытерев слезы, исчезли в хлопке портала, а парень, лежащий на кровати, чему-то так счастливо улыбнулся, что стало ясно, что все на самом деле будет хорошо, потому что вперед и только вперед, ведь все и правда только начинается. Конец второй книги.